Доброй ночи. Как-то, кроме литературных тем и философских, очень хочется иногда поговорить в программе «Серебряные нити» о вещах абсолютно насущных и тех, которые, наверное, пришли к нам в жизнь в последние десятилетия. И как бы, ну, по крайней мере, на мой взгляд, на взгляд ведущего программы, так и не определились до конца. Вот поэтому я предложил поговорить о профессии школьного психолога. Между прочим, этой профессии в России, насколько я понимаю, если я не ошибаюсь, в конце прошлого года исполнилось ровно 20 лет. Стало быть, в этом году будет этой профессии 21 год, и, соответственно, она достигнет совершеннолетия своего. А так как я даже читаю профессиональные инструкции, права и обязанности школьных психологов, так до конца и не понимаю, что же должен делать психолог в школе, то я хотел спросить у наших слушателей, у родителей нынешних школьников, у бабушек и дедушек, сталкивались ли они со школьными психологами в школах, колледжах, гимназиях нынешних, и какое впечатление на наших слушателей, то есть на непрофессиональную среду, на среду родителей и, возможно, самих детей. Какое впечатление производит появление в школе психологов? Нужна ли эта профессия в школе сегодня? Как вы думаете, уважаемые радиослушатели? И каков ваш личный опыт взаимодействия с психологом? Ну, конечно, час поздний, и сами школьники нас, наверное, слушать не должны. Ну, тем не менее, мы, конечно, будем рады, если кто-то из старшеклассников случайно засиделся допоздна у радиоприемника. Мы будем очень рады услышать и ваше мнение, само собой. Разговор о профессии школьного психолога, о том, нужна она или нет, о том, есть ли у вас в школе психолог, и если есть, то помогает ли он, взаимодействует ли он как-то с родителями, бабушками и дедушками. Этот разговор мы сегодня ведем по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России» и программы «Серебряные нити» тоже. И на сайте www.serebniti.ru, который можно найти любым поисковиком в интернете, набрав словосочетание «Серебряные нити». Там вы увидите кнопку «Наш форум», зайдете на форум и сразу сориентируетесь. Там открывается мини-чат, где можно оставлять вопросы и мнения. Это, между прочим, может быть началом одного из разговоров о новых профессиях, которые все чаще и чаще появляются в нашей жизни, и которые мы порой, роль которых мы порой не до конца понимаем. Ну и кроме того, психологи, разные психологи, педагогические, не совсем правильное выражение, педагогические психологи в школах, медицинские психологи в больницах, специалисты, психологи по антикризисной помощи начинают играть все большую и большую роль в нашей жизни, и на наших глазах это происходит. Стремительно развивается число должностей психологов как бы в культуре вообще за время существования программы «Серебряные нити» в эфире за почти 10 уже лет. И очень интересно, как вы замечаете, возрастает роль психолога в жизни человеческой или нет? Какую роль вообще сегодня реальную специалист-психолог играет в нашей стране? Вот на все эти темы мы можем начать с вами сегодня разговор по телефону 495-956-1514. Ну и так как профессию школьного психолога музыкально иллюстрировать крайне трудно, пока не написаны песни о школьных психологах. Будем надеяться, что их напишут в ближайшее время. Не без, конечно, просьбы программы «Серебряные нити». И поэтому я сделал просто. Я зашел на сайт школьных психологов, посмотрел, какие песни любят они, и решил на сегодня часть из них поставить в эфире в виде музыкальных пауз. Если к вам пришла беда, плакать зря не надо. Вместе мы пройдем всегда через все преграды. Ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля. Солнце будет нам светить, мгла уйдет и тучи. Кто не хочет дружбе жить, будет мной проучен. Ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля. Вообще говоря, единственное, что могу сказать я, что когда я изучал функциональные обязанности и права, должностную, простите, инструкцию школьного психолога, то меня больше всего поразило, по каким критериям оценивается администрацией школы работа школьного психолога. Вот только послушайте. Диагностика и коррекция эмоциональных состояний. Диагностика и коррекция познавательных процессов. Диагностика и коррекция межличностных отношений. Диагностика и коррекция психического развития. Индивидуальная и групповая психотерапия. Во! Хотя, конечно, ни в коем случае школьный психолог психотерапевтом вообще быть не может. Психотерапевтом – это медицинская специальность. Ну, впрочем, это сложный ныне вопрос. А хочу я вот что сказать. Фактически, администрация школы, если эмоциональное состояние детей, ну, как бы с ее точки зрения, не соответствует неким нормам, то тогда школьному психологу можно мало платить денег или вообще не платить. То же самое с познавательными процессами, межличностными отношениями и, самое главное, психическим развитием. Так что вот так психолог в школе отвечает почти за все, что связано с душевным состоянием ребенка. Сразу возникают два вопроса. Вопрос первый. За что же тогда отвечает учитель? Я уж не говорю классный руководитель или заместитель по воспитательной работе. Или в связи с наличием школьных психологов вот этого самого легендарного зама по ВОСП в школах убрали. Вот это для меня является загадкой. Это первый вопрос. А второй вопрос такой традиционно российский, совершенно очевидный, поскольку вся беда нашей страны заключается в том, что если на вопрос «Зачем психолог существует в школе?», вообще на вопрос «Зачем?» человек любой специальности где-то существует, существует большое количество разных ответов, то, как правило, что ответа на этот вопрос вообще не существует. Ну вот, примерно так я думаю об этом. Между прочим, тему эту предложила одна из постоянных корреспондентов нашего форума, школьный психолог Ольга из города Воронежа. И мы ей дозвонились. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Очень рада вас слышать. Давно не общались в прямом эфире. Скучилась, можно сказать, по общению. Кстати, сказала сегодня своим уважаемым коллегам-учителям, что будет такой эфир. Вот. Не знаю, будут ли слушать. Надеюсь, будут. Вообще, ну, это так всегда бывает. Кто-то будет, а кто-то и не будет. В общем, сейчас знаете, как все наоборот. Вот если людям советуют, уже психолог, слушать эфир, то они его не слушают ни в коем случае. На всякий случай. А вдруг что-нибудь там опасное мы услышим. Оля, скажите, пожалуйста, ну вот этот вечный вопрос, зачем и кому нужен психолог в школе, и нужен ли он сегодня через 20 лет существования профессии? Ну вот, честно говоря, у нас сейчас конкурс идет, вот педагог-психолог города, городской конкурс. Да? Вы рассказываете друг другу, зачем вы нужны, правильно? Не-не-не, он как-то, вот знаете, вот почему тему-то я предложила, потому что вроде как мы должны проявлять себя, свою индивидуальность, профессиональное мастерство, а мне всегда ключевой вопрос, а цель-то зачем вообще, вот действительно мы нужны в этой сфере? Ну, как-то вот резко так вот внезапно посетила. На 6-м году работы в школе. Так как вы это чувствуете? Вы вообще нужны? Вы знаете, во-первых, есть два разных вопроса, очень важных. Угу. Первый вопрос, нужны ли вы школе? И второй вопрос полярный. А нужны ли вы ученикам? Я просто подчеркиваю, что это разные вопросы, конечно. Я поняла, в школе как системе, да? Нет, в конкретной школе. В общем, если конкретно, вот если не обобщать, как вот меня потянуло философию, то в моей школе я нужна. Вот если бы я это так не чувствовала очень сильно всеми фибрами души, то, наверное, я бы там не смогла работать. Зачем? Затем, что иногда бывают такие ситуации, когда ни ученик, ни родитель, ни учитель не видят в объеме эту ситуацию. Они втянуты в нее. И в силу этих причин ничего не могут поделать. Это касается и конфликтных ситуаций, и ситуаций, связанных с поведением, с нарушениями в различных сферах. То есть общение, поведение, успеваемость. И понимаете, получается так, что бегаем по кругу, вот как белка в колесе. Как бы одно и то же, одни и те же грабли по одному и тому же месту. А психолог в силу все-таки профессии, которую я подчеркиваю, она должна нести благо всем участникам. Но если так можно сказать, то есть она все-таки над ситуацией. Эта профессия предусматривает взгляд над ситуацией. И можно помочь выйти из замкнутого круга. Как я всегда говорю своим любимым учителям, они мне действительно любимые. Это вот, ну, не бахвальство, это правда искренно. Я им об этом часто говорю. Потому что, действительно, я их понимаю, насколько это трудно. И порой даже, знаете, вот такое ощущение, что это в какой-то степени вот, ну, делаешь-делаешь, и ничего не выходит. Так вот, есть ключевые какие-то точки, если ты их знаешь, то ситуация меняется. Но ты не всегда можешь увидеть и понять, где это. Если тебе рядом человек, ну, грамотно в этот момент не подскажет, что вот, ну, давай все-таки развернемся в другую сторону, пойдем другим путем. Но для этого нужно одно единственное качество – доверие. Вот когда оно есть, это вот чувство доверия, что тебе доверяет учитель, тебе доверяет ученик. Ученикам, знаете, здесь по-разному. Я хочу сказать, что трудным ученикам я нужна очень. Как это вот, может, не странно звучит. Может быть, многие думают, что им вообще, в принципе, никто не нужен. Вот. А ученикам, которые, как бы сказать, вообще параллельно живут, есть и такие, ну, знаете, так вот, в общем, живут в своем мире, школа для них, ну, вот фоном идет жизненным. Ну, пожалуй, им я вряд ли нужна. Ну, по крайней мере, я так чувствую. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Может быть, это лишь вот внешняя оболочка. Родителям сложный тоже вопрос. Да, нужна, но они очень нечасто об этом говорят. Я чувствую, что нужна. Но здесь все гораздо сложнее даже, чем с учителями. У нас очень много опекаемых в моей школе. У меня их 15 человек. Это дети, среди них есть абсолютно сироты. То есть нет и папы, и мамы, они умерли. Есть такие дети, у которых умерли по причине наркомании родители. И, конечно, эти дети, пережившие травму, психическую травму в глубоком детстве, ну как же они? Они, естественно, нуждаются в этом. И опекуны и бабушки, которые воспитали, в общем-то, этих родителей, они тоже, безусловно, нуждаются в помощи. Вопрос в том, принимают ли они эту помощь, да, доверяют ли они мне, да, в этом вопросе. Вот это очень сложный вопрос для меня до сих пор. Не всегда, я не хочу сказать, что всегда и везде, там, не всегда, к сожалению, удается вот что-то реально вот изменить или исправить, или помочь. Ограничены очень возможности. Здесь я даже не буду ничего, как сказать, преувеличивать. Вот. Что касается еще такой компонента школы, как администрация, да, потому что администрация все-таки, ну, как я вижу, да, на сегодняшний момент, это управляющий центр, который может много вещей реально поменять в школе. Это и кадры, это и определенный стиль, принятый в этой школе, воздействие на педагогов между собой, на родителей, на учеников. То есть, и если администрация видит серьезного специалиста в лице психолога, если она доверяет психологии как науке и не считает ее чем-то таким, знаете, вот проходным, ну, но есть вот типа психологи там ходят, что-то какие-то тесты дают. Ну, красивая девочка, как иногда, знаете, бывает и такое. Ну да, вот приятно видеть, у меня есть психолог. А сейчас вот я чувствую, что гораздо серьезнее отношения. Ну вот, пока вот так вот. Оля, еще два вопроса. Спасибо вам большое. Я специально вас не перебиваю, потому что... Ну, очень часто и для родителей загадка, что может психолог в школе. И из-за этой загадки как бы родители и психологи вот как две стены. Они вроде бы нужны друг другу и стучатся друг к другу. Первое. Еще пару вопросов. Первое. Реально администрация к вам прислушивается? Ну, вот как к конфликтологу вы можете каким-то образом влиять на ход конфликта в педагогическом коллективе? Да. У меня вот недавно была реально такая ситуация. И действительно, первое, кого позвали, это меня. Но я не буду скрывать, что, в принципе, я выступала тоже с инициативой. Ну, так скажем, не прямую, вот я вот должна участвовать, но говорил о том, что желательно, ну как желательно в этой ситуации именно третий человек, третейская сторона. Это повлияло, это привело к тому, что конфликт на этапе его разгорания был погашен. А конфликт был достаточно серьезный, именно среди педагогов, то есть между педагогами. И вот. Самый последний... Да. Самый последний вопрос, Оль, я от вас отстану. Да, скажите, нет, пожалуйста. Давайте. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вы имеете возможность вести какие-то групповые занятия и ведете ли вы их? Да, это еще одна моя гордость. И вот очень приятно об этом рассказать, что когда-то, когда я начинала работать в 2007 году, у меня существовал кружок. Он назывался у нас «Мини-клуб серебряных нитей». Спасибо. Мы, да, мне это... приходили старшеклассники, и у нас были такие обсуждения, что прям жарко становилось. Обсуждали мы, в принципе, параллельно темы, которые шли тогда в серебряных нитях. Но эти старшеклассники, они были, видимо... Ну, действительно, бывают иногда такие дети потрясающие, какие-то невероятные. Но не все невероятные, но эти особенные. Они выпустили. И как-то все это потом, к сожалению, с другими не продолжилось. Но сейчас у меня есть элективный курс. Он называется «Введение в психологию». И вот здесь мы с ними разбираем все вот замечательные вещи, в том числе и серебряных нитей. Но вообще все, что связано с душой. То есть я иду от них. Я говорю, ребят, что вам интересно? Пишите ваши темы, ну, прям вот как вот, ну, все равно, что у вас на форуме, да? Предлагайте темы, мы обсудим. И в совершенно неформальной обстановке мы пытаемся именно рассуждать. Очень нравится. Приходят даже, вот, как бы сказать, из других параллелей, которых я не веду, и глаза горят, и как бы вот открываются. Я говорю всегда, что, ребята, вы приходите для себя. Это единственный, наверное, урок, который, в общем, для вашей души, для развития. В общем, а как вот без познания самого главного человека? Это, пожалуй, ну, это главное, да? Это нуждается в заботе и в познании. А с младшими школьниками? С младшими школьниками у нас сложнее, потому как часов не выделяют на них, к сожалению, да. Но мы с ними работаем в режиме классных часов. У нас есть такая программа адаптации, вот когда детки маленькие приходят. Еще на подготовке я веду занятия по развитию, вот, тоже по привыканию к школе. Это вообще отдельная тема, это потрясающе интересный опыт. И каждый раз я удивляюсь все больше и больше открытием. Но там мы развиваем память, внимание, мышление. И отчасти, конечно, касаемся эмоциональной сферы, то есть вот понимание своих чувств, эмоций. Это очень интересно. Я говорю всегда, у меня самая интересная профессия. Сказки сказки не рассказываете? Вы знаете, они мне рассказывают сказки очень часто. Иногда очень страшно. Ну, кроме шуток, мне кажется, что это очень важная форма работы с младшей школой, поэтому я и спрашиваю. Ну, да. Нет, это действительно так, но, к сожалению, с младшей школой мне очень, наиболее сложно, так скажем, систематически работать. Вот так. Оль. Угу. Спасибо вам большое, в том числе и от имени нашего небольшого коллектива, поскольку, ну, больше всего нужно понимать, что где-то в школе в Воронеже был клуб «Серебряная нить». Правда. Спасибо большое. Я надеюсь, он еще будет. Спасибо большое. Спасибо, Оль. Очень рад был вас слышать. Я прошу прощения у всех слушателей. Мне кажется, что и психологам, и родителям крайне важно послушать школьного психолога, который может сказать: невероятные дети. Это потрясающе интересно. Потрясающе. Это у меня самая интересная работа в мире. Вот понимаете, если человек может сказать такие слова, то он школьный психолог. Но я все время, вот опять снова, я же старше, значит, я немножко из другого мира, и я никак не могу понять, если вот эти занятия, на которых детям захватывающе интересно. В школе ведет психолог, то что в ней делает педагог? И вот эта странная подмена больше всего меня волнует. Город Таганрог. Сергей, есть еще? Алло. Сергей, город Таганрог. Есть у нас да, еще? Да. Здравствуйте, Сергей. Извините за долгий разговор. Добрый. Ну, как бы вот слушал, сидел вашу передачу, да? Немножко вопрос такой интересный. Нужен ли психолог в школе? Во-первых, психолог нужен везде, не только в школе. В обществе, скорее всего, как бы. Вот. Ну, как Оля вот сказала, меня... как арбитр конфликтов, да? Да. Ну, вы знаете, как бы вот у меня четверо детей, я, конечно... Молодец. Вот, и да, я реально понимаю, что такое школа. И сами мы учились, ну, мы учились в то время, когда школа называлась не просто то место, куда дети, как говорится, бегали от дождя прятаться, а куда кто-то спешил, кто-то старался, кто-то... Семьи были практически одинаковые, не было никаких выделений от этого. Я считаю, это первая психика самих детей, потому что, вот, допустим, я противник в первую очередь того, что на сегодняшний день в школах нету формы детской, школьной формы. это в первую очередь влияет на психику ребенка. Значит, если мы идем в школу, и мой ребенок недостаточно, может, зарабатывает отец или мать, или семья, а у другого наоборот он один, и к нему там все прелести жизни. И вот здесь начинается конфликтное состояние. От этого есть психика, понимаете? Психолог, он и нужен. И в то же время этот психолог нужен индивидуально каждому подходить. А если рассказывать просто на уроках, что есть такое понимание психологии, и что не надо кого-то обижать или оскорблять, или унижать, я считаю, что... Спасибо большое. Я опять и снова. Вечный вопрос. Вечный вопрос российский на тему «А судьи кто?». Наверное, нужна отдельная передача на тему «А кто?». Школьные психологи по той простой причине, что люди, которые занимаются только тестированием, причем играются в какие-нибудь одну-две простейшие методики, конечно, были и будут. И, как сказала Ольга только что, очень зависит от администрации школы, кого они считают психологом. А поскольку... Понимаете, какая штука? И это, наверное, самая главная проблема. Специальности человек – вещи разные. Может специальность овладеть человеком, а может человек овладеть специальностью. Если специальность овладевает человеком, то это, как правило, такая сухая личность, склонная судить, и больше всего довольная теми самыми тестовыми обследованиями, в том числе массовыми, поскольку она очень помогает некоторым педагогам судить, какой ребенок способен к обучению, а какой ребенок к обучению не способен. И еще может выйти такая личность к родителю и сообщить со вполне злорадной интонацией, что согласно психологическому обследованию ребенок к обучению не способен. Так что это, наверное, что-то такое совершенно противоположное школьному психологу Ольге из Воронежа, с которой мы только что так долго разговаривали. Но, тем не менее, это проблема, большая человеческая проблема, поскольку за необъятным количеством обязанностей школьного психолога существует возможность решения этой проблемы, при том, что зарплата-то, что там скрывать, копеечная, ниже зарплаты педагогов, существует проблема совершенно другого рода. Я, в общем, сегодня в достаточной степени сама могу решать, я школьный психолог, чего мне делать. И поэтому я выбираю набор каких-то самых элементарных обследований и содирую им всю школу насквозь. Бывает и достаточно часто. Психолог ведь это не профессия. Это склонность и свойство личности человеческой. Впрочем, ровно в той же самой степени, что и педагог. Ведь психология выросла из педагогики когда-то, а не наоборот. Здравствуйте, Александр. Алло, Краснодарский край есть еще тут? Нету Краснодарского края. И тогда мы давайте поставим музыкальную паузу, а то не успеем послушать песенки. Алло, алло, алло. Ой, алло. Алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло. Главное на свете. Дети, дети, дети. Важное на свете. Дети, дети, дети. Задача докторов, чтоб ребенок был здоров. К вам по первому звонку я на помощь прибегу. Ой, алло, врача нам надо. болен мальчик мой. Да-да, пришлите моту. Он совсем больной, он совсем больной. Да-да, пришлите на дом. Болен мальчик мой, алло. Врача нам надо. Лечит все болезни. Песни, песни, песни. Ох, очень всем полезный. Песни, песни, песни. Смех, улыбка, каламбур, вместо капель микстур. Заболел неумный бай, эту песню запевай. А, да, врача нам надо. Болен мальчик мой. Да-да, пришлите на дом. Он совсем больной. Он совсем больной. Да-да, пришлите на дом. Болен мальчик мой. Алло, врача нам надо. За футбол на поле. Болен, болен, болен. За отметки в школе. Болен, болен, болен. Доктор выслушает вас и совет хороший даст. За учебу и хоккей, на здоровье ты болей. Алло, врача нам надо. Болен мальчик мой. Да-да, пришлите на дом. Он совсем больной. Он совсем больной. Да-да, пришлите на дом. Болен мальчик мой. Алло. Врача, не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Серебряные нити. Ну, очень похоже, что хотя песен про школьных психологов еще не написали, то, что в песенке делают врачи, сегодня делают психологи. Может быть, поэтому, пусть за 20 лет, ну, консервативно в основе своей системы образования, в общем, как мне кажется, приняла школьных психологов. А вот на ответ, на вопрос, простите, зачем они нужны, ответа все еще нет. Здравствуйте, Тамара. Доброй ночи. Простите, что я вас так долго. Точка зрения. Угу. Я считаю, что, в принципе, проблема надуманная, потому что в большинстве своем преподаватель, он уже должен быть как бы в душе психологом, да, по большому счету. Да не в душе. Даже в педагогическом вузе, вот я заканчивала педагогический вуз, мы проходили не один год психологию. А как соответственно, иначе? А как же иначе? Ну, вот, понимаете, поэтому, в принципе, придумывать такую, скажем, специальность, как школьный психолог, это, ну, по большому счету, это мы опять-таки преклоняемся перед Европой, перед Западом, потому что там так модно. Но опять-таки, там общество другое. У нас-то, ну, давайте будем откровенны, да, на 90% у нас гнилое общество. Вы посмотрите на этих бедных детей, которые как бы разделены. Какая-то каста, они, да, очень богатые, которые в тонированных джипах, и какая-то каста, которые просто, вот скажем так, бедные, у которых какие-то родители, скажем так, и, ну, не совсем благополучные семьи. Скажем так, я просто проработала в школе какое-то время, и я вот видела все это, да, перед глазами это было. Вот, и в принципе, я не думаю, что этим детям в большинстве своем нужен какой-то психолог. Им смотришь так, по большому счету, им не нужно ничего. А кто им нужен? Их не интересует ни учеба, ни занятия, ничего абсолютно. Дети уходят из школы, приходят, включают дом, видят, что телевизор, включают, видят, что дом 2. И им подобные передачи. Они включают интернет, и вы сами знаете, что в интернете. Понимаете? Понимаете, в чем дело, да. Тамар? Смотрите, как интересно. Но Ольга, я ей верю. Ну, верю, потому что она действительно старый гость нашего форума в интернете. Она говорит следующее. Она так прямо не говорит, но она говорит, я могу быть интереснее телевизора и интернета. Ну, к сожалению, она-то так считает, да, но, к сожалению, дети не все, до них не до всех доходит, что это нужно. Может быть, взрослый человек, да, скажем, наше поколение, мы это понимаем. Что такое «до них доходит»? Ну, не понимают они этого. А кто должен, не то, что не понимают, а кто должен, простите, сделать так, чтобы они понимали? И кто вообще может это сделать? В первую очередь родители, я считаю, семья. Ну, а если, но... А если семья сегодня этого сделать не может? Ну не может. Кстати говоря, не обязательно. Если семья не может сделать, уже общество вряд ли на это как-то повлияет, я считаю. То есть педагоги не могут? В большинстве своем нет просто. У психологи меня много коллег психологи школьные не могут. Я вижу, что творится. Семья не может. Да, я тоже, в общем, знаю, что то, что рассказывает Ольга, отнюдь не самый частый вариант. И опять-таки, вариант. Ольга, простите, из Воронежа, да, насколько я поняла? В Москве жизнь несколько иная, вы сами знаете, вы видите. Общество более злое, более, скажем так, озлобленное. Ну, как вам сказать? Более избалованная какая-то прослойка, больше. В общем, у меня младший сын школьник, и как бы я вижу и то, и другое, и третье, и вижу, что, тем не менее, в общем, очень трудно в школе. Но что-то она делать все-таки может. Потому что если идти за следовать за вашими словами, то тогда нужно плюнуть все, как бы. Ну вот общество кончилось, мы сложили лапки, приходим с работы, садимся к телевизору. Ну что, дети так же, и мы так же. Здравствуйте, Людмила Николаевна. Спасибо большое, Тамара. Алло. Да. Людмила Вы Николаевна. Вы меня слушаете, Александр? Да, да, да. Здравствуйте. Я Людмила Николаевна из Волгограда. Вот вопрос у меня, вопросы, может быть, даже в какой-то степени рассуждения. Я учитель с большим стажем. Работала в старших классах. Никакого у нас психолога в школе не было. Вы знаете, мы так хорошо справлялись с детьми, они нам многое доверяли. Все было как-то хорошо. Вот теперешние психологи, ну, может быть, вот такая, как Ольга, да, из Воронежа. Воронежцам повезло, и школе какой-то повезло. Но в основном, вы меня слышите? Да, да, конечно. Но в основном, конечно, там, по-моему, случайные люди, которые проводят тестирование, например. Какое ваше мнение, как вы относитесь к учителю среди старшеклассников? Кто вам нравится, кто вам не нравится? Ну, это я к примеру говорю. А я вот теперь по воле судьбы работаю в детском саду. Я, конечно, пенсионерка, но пришлось мне работать в детском саду, и сейчас у меня подготовительная группа. Выпускается эта группа в школу. Есть в школе психолог, то есть в саду психолог. Группа большая, 22 человека. Ребята сложные. Родители, конечно, у нас сейчас тоже не подарок стали. Но вы знаете, я молодого психолога не вижу, хотя я обращалась. Она придет вот в детский садик, 15 минут взяла, 3 человека, 4 человека побеседовала, еще 15 минут, еще 4 человека. На этом ее работа закончена. Я спрашиваю, ну вы как психолог, что вы мне можете сказать? Ребята-то сложные, группа 22 человека, а девочек всего 7. Спасибо большое, Людмила Николаевна. К сожалению, нет у нас, стремительно бежит наше время к концу. Здравствуйте, Ирина. Алло, Ирина, есть еще в эфире у нас? Александр. Да-да. Алло. Алло, да. Ирина? Да, Ирина. Я очень долго заставила вас ждать, поэтому хочу, чтобы вы сказали свое мнение. Но вы знаете, я вот сейчас слушала предыдущего выступающего. Конечно, проблема случайных людей – это не только проблема психологии. Это вообще проблема, наверное, в любой профессии, а в педагогике вообще особенно. И самое страшное, когда приходят в школу работать случайные люди. Поскольку проработала я в школе довольно долгий период, 18 лет, у меня педагогический стаж, то видела и просто самых прекрасных психологов, наверное, таких, как Ольга вот из Воронежа, так и тех, для кого школа была промежуточным этапом. И, безусловно, это самая страшная вещь для школы, вот такие психологи. Я считаю, что основная проблема в современной школе – это то, что психологов очень мало. Вот особенно московские школы, да, в которых школьников больше 600 человек, бывает и более 1000, за 1000 переваливает. Психологов должно быть гораздо больше, чем реально в штатном расписании предусмотрено. Потому что современные проблемы детские, они велики и, безусловно, требуют более тщательной Спасибо большое. Бога ради, извините, у нас осталась одна минута. Я вот что предлагаю. У нас следующая программа 19 числа. Она приходится на крещение, и мне очень хочется поговорить о том, как вот светский человек, атеист или верующий, ну, во всяком случае, не имеющий профессионального отношения к церкви, что он должен и может почувствовать в символике такого праздника, как крещение? Что вообще светский человек, воцерковленный или не воцерковленный, может ощутить для себя в религиозной символике? Поэтому давайте поговорим вот о крещении как о светском празднике, как о состоянии души в следующую передачу. А через передачу в следующую среду. Давайте продолжим этот разговор и попробуем поговорить о психологии и школе, поскольку сегодня в заключение я успеваю сказать только одну единственную вещь. Вообще говоря, человеку растущему, наверное, не нужен таков итог сегодняшней передачи. Не нужен ни профессиональный педагог, непрофессиональный психолог. Нашей стране и школе в первую очередь нужен человек. Настоящий, живой, переживающий и способный стремиться помочь другому. Просто человек, не сверхъестественный, обычный, искренний. Оль, спасибо вам большое, что вы есть. Спасибо всем, кто принял участие в нашей программе. Спокойной ночи.